В нашей прошлой беседе мы говорили о том эпизоде, когда Иисус и его ученики пошли в дом Иаира, начальника синагоги, который пришел к Иисусу и попросил его исцелить его дочь. По пути к дому Иаира Иисус оттеснила огромная толпа народа. И среди этой толпы к нему направлялась женщина, которая надеялась получить помощь от Иисуса. Последняя надежда страдалицы. 5 глава Евангелия от Марка с 25 по 29 стих. Это была безымянная женщина, страдавшая от кровотечения. Несмотря на то, что она повидала многих врачей и истратила огромные деньги, ее положение за последние 12 лет только ухудшилось. И вот теперь она верила, что если только она сумеет прикоснуться к краю одежды Иисуса и затем скроется в толпе, она исцелится. Она, возможно, видела чудеса, сотворенные им, и поэтому верила, что он в состоянии помочь и ей. Это была ее последняя надежда. Она решительно пробилась сквозь толпу и коснулась одежды Иисуса. И далее Писание рассказывает, что случилось в результате этого. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Иисус сразу же почувствовал, что к нему кто-то прикоснулся. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Сила Иисуса мгновенно вылечила ту женщину. Ему даже не пришлось сказать ни единого слова. Многие другие были исцелены в ранние дни апостолов таким же путем, просто через прикосновение к апостолам или даже просто от тени апостолов, упавшей на них. И все это стало возможным благодаря тому, что Бог дал апостолам такую силу и власть. Иисус знал, что из него вышла исцеляющая сила. Он отдавал самого себя всякий раз, когда исцелял кого-то. Ученики посмеялись над словами Иисуса, сказав, что странно спрашивать, кто к нему прикоснулся, когда его со всех сторон теснила такая толпа. В такой толпе было невозможно избежать прикосновений. Но они не знали, что в тот момент перед их глазами свершилось чудо. Женщина исцелилась, когда услышала вопросы Иисуса. «Кто прикоснулся к моей одежде?» Поняла, что она должна признаться и рассказать Иисусу всю свою историю. Признание не всегда легко дается, но когда это признание делается перед Иисусом, его легче произнести, потому что Иисус понимает и прощает. Иисус сказал той женщине: «Дщер, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Иисус назвал ее дщерью, показав тем самым, что теперь между ними и ею установилось новые отношения, благодаря ее вере. Произошло чудо исцеления и спасения той неизвестной безымянной души. Не служит ли это происшествие уроком для нас сегодня? Та женщина стесняла свои болезни. Каждый грешник должен признаться в своем грехе и в своей нужде. Она смело подошла к Иисусу. Каждый грешник должен сделать то же самое, раскрыв перед Господом свою нужду. Иисус почувствует, что кого-то коснулась его благодать и любовь, и из него выйдет сила, чтобы исцелить и спасти. Точно так же, как это случилось в эпизоде с этой женщиной. Второе путешествие в Галилею. 6 глава, с 1 по 30 стих. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. Из Капернаума Иисус пришел в Назарет, город, в котором он вырос. И поскольку он имел на это право, он начал в субботу учить в синагоге. Многие удивлялись тому, что он говорил, зная, какие великие чудеса он совершил. Но в то же самое время они соблазнялись о нем. Они знали, кто он, знали его семью, жившую в Назарете. Для них он был слишком обыкновенным человеком. Не плотник ли он, сын Марии? Это было настоящее оскорбление, ибо никто никогда не продемонстрировал так, как он, Божье избрание и назначение. Хуже того, в толпе ходили намеки на то, что он был незаконнорожденным ребенком. Такой прием, оказанный ему в Назарете, был приемом типичным для Израиля. Точно так же недружелюбно принимали в Израиле пророков Ветхого Завета. Истинных пророков в Израиле не слушал никто. Им предпочитали лжепророков, которые говорили народу то, что ему хотелось услышать. Иисус сталкивается с подобной оппозицией все чаще и чаще, по мере того, как событие приближается к кульминационной точке. Мы будем читать об этом позднее, в последующих главах Евангелия от Марка. Своим землякам из его родного города, отвергшим его, Иисус сказал следующее. «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем». Даже его собственные братья и сестры не поверили в него в то время. Они поверили позднее, после его смерти и воскресения. Мы читаем о том, как они присоединились к апостолам и другим ученикам вместе с матерью Иисуса Марией после того, как Иисус покинул их всех и вернулся к своему Отцу. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями Его. Деяния апостолов 1:14. «Почему ты не творишь здесь таких чудес, какие ты сотворил в Иерусалиме?» — спрашивали Иисуса братья. Но Марк говорит нам, и не мог Иисус совершать там никакого чуда. Однако он и там исцелил нескольких больных бедняков, потому что почувствовал к ним глубокое сострадание. Божья сила была удержана, потому что у них в том городе не было веры. Сам Иисус поражался их неверию. Слово Божье повествует также о том, что Иисус удивился, когда нашел веру в некоторых из жителей того города. «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Матфея 8:10. Марк далее повествует о том, что Иисус покинул Назарет и отправился учить и проповедовать в близлежащее селение. И надеемся, там ему оказали большее гостеприимство, чем в Назарете. Христос посылает 12 по двое. 6 глава, 7 по 13 стих. Марк сообщает нам, что, покинув Назарет, Иисус и его ученики отправились учить народ поселением, и, призвав 12, начал посылать их по два. Иисус хочет теперь расширить свое служение, посылая в качестве представителей своих учеников, чтобы они проповедовали, исцеляли, изгоняли бесов. Это было особенное задание. И ученики должны были возвратиться к Нему с отчетом о том, как прошла их миссия. Иисус дает им инструкции, как проводить эту миссию. Похоже на то, что Его инструкции, полученные 12, относились только к исполнению этого особенного задания. Он сказал им, что носить, приказал не брать ни еды, ни денег, только посох, одежду и простую обувь. Им также следовало принимать приглашение тех, кто будет принимать их, и если в каком-то городе их не примут, они должны отправляться дальше, в другой город. Ибо в некоторых городах, где Иисус и Его ученики проповедовали благую весть, их не принимали. Относительно таких городов Иисус сказал следующее: «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Марка, 6 глава, 11 стих. Аминь.